И какой же был ее шок, когда, словно в насмешку, очередная игра немыслимым образом вышла в ничью. Сона была готова исполнить желание этого смертного, положившись на слова о дружбе, он бы не пожелал чего-то плохого. Ну, молодая девушка рассчитывала на это, но, к ее величайшему шоку, парень прочитал этот ход и свел все к ничьей. «Кто ты такой?» — серьезно спросила Ситри, не отрывая взгляда от чрезвычайно спокойных глаз Неа. «Кто ты такой, М?» Казалось, парень не понимал, с чего вдруг его соперница так разительно изменилась в лице и по какой причине ее голос отдает леденящим душу морозом. «Извините, мисс Ситари, но я не совсем понимаю ваш вопрос. Меня зовут Неа Мари, вы и так это знаете, или я не совсем понял шутку?» Цубаки все поняла без слов и молча встала за спиной сглотнувшего парня. «Не притворяйся, ты мог меня победить, но свел все в ничью. Кто ты? Кто тебя послал? Как ты связан с Тарандо? Ты же знаешь, кто я, да?» Сона все больше распалялась. Ее жутко взбесил поступок ее оппонента, что вынудил ее поддаться и даже так не закончил игру. Для нее это был высший признак неуважения. «Отвечай». «Да я все ответил», — вспылил парень, подскакивая с места, но его тут же усадили чрезвычайно крепкие женские руки. «Отпусти. И откуда вам известен мой учитель? Вы что, следили за мной? Вы из какой-то секты или мафиозной группировки?» «Да. Как ты связан с общиной Кицуне?» — прямо спросила Сона, подымаясь к парню и резко сближаясь с его лицом, принюхиваясь к довольно сильному магическому аромату. «Тебя пометили, вот откуда этот запах, а я так долго думала, что это за знакомый аромат маги. Вы...» — парень дрожащей рукой снял очки и серьезно продолжил. «Прошу, не говорите никому о мастере и его внучке. Я не хочу, чтобы у них были проблемы с людьми. Вы из правительства?» «Да, не нужно, я буду молчать и сделаю что угодно, клянусь». Сона непонимающе переглянулась с Цубаки, что стояла с таким же шокированным взглядом. Ей резко стало неуютно от решительного, наполненного нескрываемой злостью, взгляда парня, что минуту назад смотрел на свою соперницу с добротой и спокойствием. «Погоди, ты считаешь нас?» — демоница замолчала, начав сводить параллели. Тем более действия парня сами говорили о всеобщем недопонимании. С одной стороны, он знал о Кицуне, а значит, они ему что-то рассказали. Знали ли они о том, что Тё подконтрольно демонам? Ну, демоны еще не заявляли об этом остальным, но нужные договоры уже подписаны, так что, с одной стороны, они могли об этом узнать, но с другой — правительство или мафиози? Глупости, он считает нас правительством или мафиозной группировкой. Хотя о чем еще подумать современному человеку, после просмотра всех тех небылиц, на вроде сверхъестественного или сумерек? Но его пометили протекторатом. Запах сильный, значит, это сделал или сам глава, или... Хотя нет, аромат слишком тонкий и сладкий, словно женский. Он что-то говорил о внучке? Сатана, только не говори мне, что она пометила его в том смысле. Сона тяжело вздохнула и потерла лицо руками, глядя на тяжелый взгляд Неа. Мы демоны. Нужно было ему все объяснить. Ты не знал об этом? Демоны. Он потрусил головой и вопросительно покосился себе за спину. Вы не говорите глупостей. Демоны пожирают души людей и не будут вести с людьми диалоги. Вам меня не задурма. Сона молча выпустила пару черных кожистых крыльев, напоминающих крылья летучей мыши. Точнее, сделала их видимыми для людей. Хороший косплей. Неа сглотнула и вновь покосился к себе за спину, встретившись с насмешливым взглядом Цубаки, покачавшей парой идентичных крыльев. Или не косплей? Это не косплей, Неа. Теперь мою душу пожрут. Да, — грустно спросил парень, понуро опустив голову. Я никогда не молился Богу, но... Отче наш, иже еси на небесах, да светится МХМ. Девушки синхронно поморщились от заломивших от молитвы висков, и Цубаки без приказа заткнула рот слишком впечатлительного человека. Хотя то, что он не грохнулся в обморок, это уже хорошо. Возможно, влияние современных фильмов и сериалов не такое уж и плохое. Неа, никто не собирается пожирать твою душу. Демоны не совсем такие, какими ты их себе представляешь. Прекрати молиться вслух, хорошо? Если согласен, то два раза моргни глазами. Парень два раза моргнул, и Цубаки прекратила закрывать рот Мари. Прекрасно. КХМ, вы точно не собираетесь пожирать мою душу? — недоверчиво спросил Неа, разглядывая крылья Соны. И точно ничего не сделаете мастеру с Мизуки? Демоница поняла, что сейчас был шанс. Она могла заполучить его с потрохами в свои ряды, Нужно было просто надавить на него, под предлогом безопасности кицуне. Даже несмотря на магическую метку одной из кицуне, она могла бы инициировать парня, как одну из своих фигур. Нужно было, чтобы он сам дал согласие, и тогда бы ни Тора, ни остальные кицуне не смогли ничего ей сделать или предъявить. Но Сона отбросила эти мысли. Он будет ее слугой, будет слушаться ее приказов, но он не будет ее другом, не будет предан ей. Разве нужны такие слуги? Разве стоит подобная жизнь парня? Это будет обычное рабство, и Неа потеряет свою особенность. Друг, извини, Неа, я не хотела пугать тебя. Сона перешла на «ты», спрятав свои крылья и извинительно улыбнувшись. Я посчитала тебя шпионом, надумав себе глупостей. Не без повода, конечно, но, КХМ, надеюсь, ты понимаешь. Не совсем. Хмуро буркнул парень, тяжело выдыхая. Ты никогда не видел демонов? Разве твой мастер не рассказывал тебе о них? Раздалось из-за спины Неа. Цубаки стало любопытно, и она решила не сдерживать свой интерес. Ну, он рассказывал мне о том, что демоны злые, как и павшие с большинства Маякаси. Вот и я это самое. Медленно закончил парень, дрожащей рукой протирая запотевшие линзы очков. Вы точно демоны? Да, ты же видел. Устало произнесла Сона, медленно присаживаясь обратно за стол. К чему этот вопрос? Ну, с вами было интересно играть, да и не похожи вы на демонов. Ободряюще улыбнулся парень, заставив сестры печально взглянуть в столь добрые глаза, минуту назад веющие решительностью и злостью. Неа, ты говорил, что мы друзья, медленно произнесла Сона, удивляясь своим же словам. У нее всегда было мало друзей, за исключением Риас и слуг, у нее их-то и нет. Ну, еще сестра с семьей, но они не считаются, а с парнями она вообще никогда не водила дружбу. Ты до сих пор считаешь меня своим другом, даже после всего произошедшего, президент, печально донеслось от добела сжимающей кулаки Цубаки. Парень на секунду прикрыл глаза, успокаивая дыхание, после чего молча кивнул. Да, да, вы же беспокоились о том, что я несу вам зло, так, или что-то вроде этого, я не совсем понял, но вы посчитали меня шпионом. Неа раскрыл глаза и улыбнулся уголками губ. Я не считаю вас плохими людьми, то есть демонами, ну, вы поняли. Мари почесал затылок и глупо улыбнулся, заставив Сону в который раз вздохнуть и также улыбнуться. Так что вы до сих пор моя подруга. Только объясните мне, в чем причина всего произошедшего, если вам не трудно. Или это не мое дело? Твое, Неа, твое. Покивала головой демоница, переводя взгляд на вице-президента. Цубаки, будь добра, завари нам всем чая. Это будет длинный разговор. Будет сделано. Неа, вообще, я не должна втягивать тебя в тайный мир, ведь он может тебя поглотить, но ты парень взрослый и уже знаком с кицуне и двумя демоницами. Понимаешь, к чему я веду? Ты все еще можешь остановиться, пока не поздно. Нет, я не собираюсь бросать своих друзей. Серьезно ответил парень, заставив свою собеседницу покачать головой. Тогда слушай, не знаю, что ты там слышал о демонах, но это не совсем правда. Или правда, но не совсем. Неа ехал в автомобиле, задумчиво прикрыв глаза и расслабленно прислушиваясь к текущей по салону тонкой трели скрипки. Сын, где остановить? Раздавшийся с переднего сиденья голос заставил парня медленно раскрыть глаза и поглядеть в сияющие среди ночи вывески забегаловок. Возле вон той красной вывески с летучей мышью, машина медленно остановилась около непримечательной кафешки, с мягким светом, лучившимся сквозь широкие окна двухэтажного здания. «Благодарю, отец, я буду через час, заберешь?» «Конечно». Неа раскрыл дверь и вышел на пропитанную ночной свежестью улицу. Около кафе «Серая летучая мышь» лежал пьяный мужик, через которого спокойно переступил парень, открыв двери в довольно тихое заведение. Мари прошелся взглядом по немногочисленным посетителям кафе, на секунду покосившимся на нового гостя, после чего уверенно подошел к барной стойке. «Здравствуйте, мне кровавую Мэри, двойную порцию, здесь такое не делают», прозвучало от старенького на вид бармена с седыми волосами, завязанными в хвост. «Молодо выглядишь, разве родители не волнуются?» «Не волнуются». На мгновение глаза Неа вспыхнули алыми огоньками, и парень встретился с хмурым взглядом таких же алых глаз старца. «Кровавую Мэри, двойную порцию. Я слышал, что у вас делают такое. Жди», — хмуро ответил мужчина, наклоняясь под барную стойку. Через пару минут перед коричневовласым парнем стоял полный фужер алой жидкости. Неа испил из него три глотка, после чего облизнул уголки рта и стер белым платком небольшую алую капельку, норовившую упасть на белую рубашку. Солоноватая жидкость с несильным привкусом металла, обжигающей прохладой, прошлась по горлу, и парень довольно улыбнулся, обращаясь к напряженному бармену. «Нужно поговорить. Появилась информация о предателе». Нео отодвинул фужер в сторону, облокотившись локтями о стойку. «Твой хозяин здесь, следуй за мной, птенец». Примечание к части. Нео начал свою игру. Глава 4. «Ты не вампир», прорычал мужчина, закутанный в черный балахон. «Я ни разу не говорил, что я вампир», согласился Нео, развалившийся в удобном кожаном кресле и заложив ногу на ногу. В просторном затемненном помещении, по углам которого трещали высокие свечи, друг напротив друга сидели двое, молодой парень в школьной форме и очень высокое существо, полностью сокрытое балахоном. Длинные, практически полутораметровые руки существа не сильно дрожали от бесконечной боли, а по виднеющимся из-под рукавов угольно-черным когтям медленно стекала кровь, капля за каплей окропляя белый пол. «Назови хотя бы одну причину, по которой я не могу испить тебя досуха, человеческое отродье. У меня их 10». Из-за спины парня резко появились 5 пар белоснежных крыльев, озаривших сумрак помещения белым светом и окутавших Нео, словно плащ. Над головой Мари вспыхнул сияющий золотым пламенем нимб, а темные глаза медленно приобрели золотой окрас, воспылав потусторонними огнями. Грра! Существо попыталось скрыть провал капюшона серыми руками и в судороге забилось от боли, воя тонким голосом. «Прошу, прекрати!» «Прекращу, тварь!» — медленно произнес Нео, оглядывая жалкое создание, рыдающее от боли. «Прекращу, когда ты осознаешь, в какой ситуации. Попытаешься позвать подмогу и от твоего гнезда не останется даже пепла. Я, Архангел Иофил, известный, как печати Божьи, известный, как красота Божья. Уничтожу здесь все. Ты понял меня, Носферату?» «Понял». Светопреставление тут же прекратилось, а крылья с нимбом медленно истаяли в воздухе, лишь пылающие золотом глаза говорили о том, что все произошедшее только что, не сон. «Слушай же, тварь Божья, Бог не спаслал меня на землю грешную из-за того, что он готов». Нео улыбнулся, будто отец, смотрящий на первые шаги своего ребенка. «Простить вас и грех вашего прародителя, вы». Старый вампир не мог поверить в услышанное, медленно успокаивая ужас от увиденного и вспыхнувшую плеяду эмоций. «Это правда?» «Правда», — согласился Мари, скрестив руки на коленях. «Бог готов вернуть вашу человечность, простив грех Каина. Прошло слишком много времени, он устал видеть, как зло прошлого медленно аккумулирует себя сквозь века, приумножает себя. Спросишь меня, я бы уничтожил вас всех, видеть вас, влачащих свое жалкое существование во тьме ночи. Мне больно видеть, как то, что изначально было человеком, по образу и подобию его, превратилось в вас, жалкие обезображенные твари. Но я, не он, и не мне судить вас». Вампир с ужасом и благоговением слушал слова сидящего перед ним существа. Краем сознания он чувствовал, что что-то не так. Почему он не ощущает подавляющую силу архангела? Он только слышал о них, но никогда не видел в реальной жизни. Да и жилка крови, что билась на шее парня, или не сильный запах крови, что, нет, невозможно. Разве может архангел испить крови человека и не стать павшим? «Кровь, ты пил кровь. Я готов повторить подвиг Адама и Евы, если это нужно будет ради исполнения помыслов его», — спокойно ответил Нео, не отрицая и не подтверждая слов Носферату. «Думаешь, почему я не пал? Пока моя воля и вера в него тверда, я не паду». Мари резко хлопнул в ладоши, заставив вампира вздрогнуть. «А теперь, тварь, отвечай на вопрос, готов ли ты исполнить волю его или же я прошел через все эти унижения зря? Готов ли ты, Ламорк, снова стать человеком? Готов ли ты исполнить волю его ради этого?» Носферату был готов на многое ради того, чтобы вернуть человеческое обличье, перестать чувствовать нескончаемый голод и боль, сопровождающую бесконечно гниющее тело немертвого. Но он сомневался, что, если он не сдержит своего обещания, хоть такого и не было, но... Из-под капюшона блеснули 2 алых глаза, оглядывающих добрую улыбку архангела. Нет, это существо не могло врать, оно бы сразу пало. Но почему он не спаслал именно красоту Божью, словно в насмешку изуродованному проклятием Носферату? Почему не глаз Божий, или он погиб во времена войны 3 фракций? И Носферату не мог вспомнить, жив ли до сих пор, хотя о чем тут думать, вот он, сидит перед ним, сияя пылающими Божьим гневом глазами, от которых так и кидает в дрожь не самое слабое существо, прожившие не одно столетие. Скажи, ты правда красота Божья? Казалось, что губы древнего вампира двигаются сами по себе. Он не хотел задавать этот вопрос, боялся его, но Ламорг давно искал свою красоту. Ему хотелось знать ответ на один из извечных вопросов. Хочешь знать, почему именно эта форма? Нео прикрыл глаза, прекратив разить во все стороны огненным взглядом. Истина в том, Ламорг, что красота. Лицо парня медленно потекло, меняясь на лицо статного мужчины с небольшой черной козьей бородкой. На лицо человека, что вампир уже позабыл со времен Средневековья. Позабыл и пытался вспомнить каждый день, воплощена в каждом из его созданий. Даже в тебе, сэр Ламорг Уэльский, последний из рыцарей круглого стола. Что мне нужно делать? Голос древнего вампира дрожал от слез. Я готов на что угодно, если смогу вновь стать собой. Не плачь, дитя его. Нео вновь вернула изначальное лицо молодого парня. И выслушай же задание его. Через месяц в город Кё приедет священная дева, своим светом способная исцелить любого. Но наивную душу заманили в западню павшие предатели, сотрудничающие с церковью. Также, с недавних пор территория этого города подконтрольна демонам. Именно поэтому мы не можем вмешаться, не развязав новую войну. Кажется, я понимаю, неуверенно произнес вампир. Хотите, чтобы мое гнездо защитило ее? Нет. Глаза Нео снова вспыхнули пламенем. Он хочет, чтобы вы убили всех, включая всех жителей ближайшего квартала. Никто не должен узнать о произошедшем, но священнослужительница должна остаться в живых. Она еще нужна его планам. Только сделайте так, чтобы она все видела, знала, что случается с теми, кто предает его. Энно. Подобные слова, лишенные добра со злобой, было чрезвычайно жутко слышать, даже для древнего Носферату, особенно от святого создания, наделенного огромным могуществом. В его словах струился лишь холод, словно свет в зимнюю пору, и они пробирали до глубины души. Сомневаешься в помыслах его? Мари медленно поднялся со своего места, заложив руки в карманы и последний раз взглянув на Носферату. Помни, пути его неисповедимы, а предателей он карает огнем, низвергая в пучины ада. Или же, Нео прошел несколько шагов к выходу, но в последний момент обернулся. Ты, тварь земная, не хочешь вновь стать человеком? Хочу. Вампир прогнал из головы мысли о неправильности убийства обычных жителей. Существо, забравшее несметное количество жизней, беспокоится о каких-то людишках? Смешно. Встреча с архангелом пошатнула что-то в его черной душе, но желание вновь обрести человечность наглухо заглушило сигналищие инстинкты зверя. «Я все сделаю. Чудесно!» Парень улыбнулся и направился дальше на выход. Ровно через месяц, начиная с этого дня, вечером истребите всех около заброшенной церкви в Кё, с недавних пор ставшей неофициальной территорией павших. Помните, заберите жизни всех людей из ближайшего квартала, павшие очернили их души своей темной гнилью, но священную деву, под именем Масия, оставьте в живых, и тогда все ваше гнездо получит прощение, будет выполнено. Нео кивнул ждущему за дверью бармену, и тот повел его на выход из ветвистой сети туннелей, расположенных под зданием и пронизывающих весь город. К сожалению, у вампиров не было своего мира, как у демонов или ангелов. Сейчас только два клана могли хоть как-то сосуществовать с людьми, Типеса и Кармилла, а вот Носферату и множество других монстров, на вроде скелетронов, уже не могли жить среди людей. Обезображенным существам, лишенным человечности, оставалось скрываться в тени, трясясь от страха к лучам солнца под землей, под городами и в подвалах. Кто знает, может, у каждого человека есть свой монстр, живущий в подвале. Или же он, скованный цепями, запрятан глубоко в чертогах разума. Каждый сам выбирает для себя ответ. С такими мыслями парень поправил очки и вышел на улицу, наконец вдохнув полной грудью свежий воздух. Он был для него, словно глоток воды для путешественника. Затхлый воздух подземелья действовал на Нео плохо, а практически обморочное состояние и невыносимое жжение в области груди лишь больше усугубляло критическое состояние Мари. Но он терпел, он должен был выдержать цену за использование этой способности. Парень медленно направился в сторону подъехавшего, ровно по расписанию, автомобиля отца, тут же присаживаясь на заднее место. «Отец, я прилягу отдохнуть. Уложишь меня?» «Конечно», — спокойно согласился мужчина, поглядев на бледное лицо парня, виднеющееся в отражении зеркальца. «Хорошо погулял?» «Прекрасно», — кивнул Нео, облокачиваясь на мягкое кресло и прикрывая глаза. «Благодарю, отец». Нео моментально завалился в мутный восстанавливающий сон. Повреждения внутренних органов были слишком обширными для человеческого тела, а магическое истощение ухудшало и без того плачевное состояние. Следующий день он полностью проспит в своем доме, встревожив своим отсутствием нескольких разумных. Но Мари заранее давал отчет этим действиями, рассчитывая на благоприятный исход. Шанс его смерти в данной ситуации был около 32%, но парень решил рискнуть и не прогадал. А послезавтра? Послезавтра можно наведаться к одной из главных фигур на поле, этим действием переводя один из многочисленных планов в активную фазу. Но это будет послезавтра, после того, как он займется восстановлением тела в лаборатории. Некоторые органы придется заменить или вырастить заново, но сейчас это не критично. Главное, что план выгорел, ведь сегодня была важная поворотная точка в судьбах многих разумных. Эх, помять бы буфера, уныло промычал довольно известный в своих кругах извращенец, излучая всем своим видом вселенскую скорбь. Денис Ся не задался с самого утра. Сначала, какая-то безумная собака выхватила прямо из рук порножурнал, причем из ограниченного тиража, и убежала с ним. Когда парень наконец настиг треклятую собаку, от журнала остались лишь обслюнявленные воспоминания. Хорошо, что идеальная память извращенца наизусть знала каждый миллиметр журнала. Если бы Иссей захотел, он бы смог перерисовать его собственными руками, но ему было лень, да и мысли с планами были заняты другим. К примеру, грудями молоденьких школьниц, их короткими юбками и красивыми учительницами. А о чем еще думать молодому парню? О будущем, семье? Ну, Иссей не раз и не два размышлял о том, как наконец начнет встречаться, причем не с одной, а сразу с тремя или пятью молодыми красавицами, и все у него будет хорошо. Но одно дело мечты, а другое – твердый асфальт реальности. Разум парня никак не мог понять, почему он до сих пор не завел гарем, почему все порицают его чрезвычайное увлечение красивенькими девушками. Это же вполне нормально. Даже не так, это хорошо, это прекрасно. Девушки должны благодарить за то, что Иссей подглядывает за ними, оценивая красивые тела и, между ударами не самых слабых женских кулаков, комментирует их красоту. Эх, женщины, очень странные существа, но вот их груди, буфера, бы. На лицо Иссея выскочила мечтательная улыбка, а из уголка губы медленно потекла слюна. Школьницы на пути парня начали кривить лица и шептаться, а какая-то старуха даже перекрестилась, но парень не обращал на вполне обыденные вещи внимания. Сейчас он был целиком в своих мыслях, прямиком в бесконечном крае сисек. Иссей, здравствуй. Чей-то знакомый голос, раздавшийся слева, вывел парня из фантазий. Мац, Нео, Иссей немного удивился, оглядывая знакомое улыбчивое лицо очкарика. Привет, чувак, какими судьбами? Увидел знакомое лицо и решил нагнать. Пожал плечами Нео, закидывая на плечо черный кожаный портфель. Как ты, не сильно досталось в прошлый раз? Та не, все пучком. Весело отозвался извращенец, вытирая тыльной стороной руки слюну. Спасибо, что помог. Не знаю, что делал бы без тебя. Ни за что, Иссей. Эх, жаль, ты не хочешь тусить в нашей компании, мы бы раскрыли тебе чудесный мир сисек и порнушки. В голосе парня прозвучали нотки могильной скорби. Ну, это твой выбор, Нео, ты все еще не понимаешь, от чего отказываешься. Прости, у меня просто нет на это времени. Нео на секунду покосился на своего собеседника. Ничего, друг, я все понимаю, учеба и так далее. Ты же на первом месте вместе с Соной и Сэмпой, а она такая милашка, так бы и пожмикал ее, хе-хе-хе. Иссей два раза кашлянул, отвлекая себя от мыслей о прекрасном. Чувак, это, если будут какие-то проблемы или предложения, обращайся ко мне. Ты столько раз спасал и помогал мне, что не счесть, а сам ничего не просил взамен. Помни, я обязательно помогу тебе. Иссей давно хотел сказать эти слова своему другу. Да, другу. Хоть они особо и не общались, но Нео сотню раз спасал извращенца из передряг, доносил до медпункта, несколько раз помог в учебе, когда парень заваливал тесто и был в отчаянии, а ведь он не должен был. Конечно, Нео помогал всем и был широко известен на всю академию, как герой, не такой, как из фэнтезиек, а самый что ни на есть герой наших реалий. Вон, буквально два дня назад просочилась информация, что он спас от грузовика девушку, сломав при этом руку. Разве это не достойно уважения? Да, каким бы Иссей ни был извращенцем и павшим для общества человеком, но у него были свои понятия о чести. Возможно, извращенные, как и весь его разум, но понятия. Он никогда не забывал помощи, ведь ему так редко помогали люди. Вообще, за исключением родителей Энея, ему никто никогда не помогал. Хотя, помнится, в детстве у него был друг, но это детство и уже не считается. Даже его дружки, Мацуда и Матахама, не помогали ему, а частенько бросали на растерзание разъяренным фуриям, что скрываются под личинами обычных школьниц, красивеньких, но школьниц. Во всяком случае, Иссей верил в справедливости в то, что его искренняя вера в женские груди обязательно воздастся. Как там говорят, добро за добро, сиська за сиську, или что-то вроде этого. Парень искренне верил в эти слова и поклялся до конца следовать им. Это был его путь извращенца. «Мне ничего не нужно, Иссей». Неа улыбнулся уголками губ, поправив очки. «Нужно». В глазах Иссея пылали фанатичные огни веры в груди. Он крепко сжал плечо своего друга, поглядев в его скрытые очками глаза. «Я верю, что нужно. Расскажи мне, Неа, я обязательно попытаюсь помочь тебе. Парнушка, может, какой-то совет с девушками, хотя у меня с ними отношения не очень, но у меня есть список с размерами всех красавиц Академии. Господи, он больной. Неа, не слушай его, отойди от этого дьявола». Шагающие на уроки школьники зашептались и с нескрываемой болью смотрели на то, как Мефистофель пытается искусить Фауста. Но у них была вера, что наивная Ева не поддастся на уговоры змея. «Иссей, мне правда ничего не нужно», — повторил парень, на секунду задержав взгляд на глазах Иссея. «А что нужно тебе? Не против, если мы встретимся после уроков», — продолжил Неа, не обращая внимания на своего сбитого с толку спутника. «Ты свободен? Ну, блин, парнушка или друг? Парнушка или свободен?» — уныло ответил Иссей, почесав затылок. «А что, я все объясню потом. Жди меня у ворот Академии, хорошо?» — перебил его Мари, похлопав по плечу. «Я пойду, встречу кое-кого. И спасибо, Иссей». «Да ни за что». Парень не мог понять, что он увидел во взгляде своего товарища. Что-то, что заставило сердце вздрогнуть и наполниться страхом, что ли. Или показалось. Иссей хмуро поглядел в спину быстро отдаляющегося Неа, после чего решил прекратить думать об этих глупостях. Сейчас важнее немного другое, буфера, а всякие разные нехорошие предчувствия, которых не бывает, это дело второстепенное. Примечание к части, не вычитывал. Мало кто знает, что библейский бог мертв, для тех, кто не читал канон ДХД, об этом знает очень маленький круг разумных. Глава 5, Сона, Цубаки, успокойтесь. Парень в очках меланхолично прикрыл глаза, вдыхая волшебный аромат из фарфоровой чашки. «Давайте выпьем чаю. Хочу заметить, что у вас он просто отменный». «Да какой чай, ты хоть понимаешь, чего я успела надумать?» Демоница начинала медленно закипать, глядя на преспокойно попивающего чай парня, будто в мире остался только он и фарфоровая чашка. «Мы только успели закончить разъяснительную беседу, как на следующий день ты, впервые за все время, не приходишь в академию». Цубаки, отпив несколько небольших глотков из своей чашки, молча кивнула, соглашаясь со словами своей госпожи. «Благо, что твои родители позвонили, хоть и не совсем вовремя, и предупредили, что ты приболел», — продолжила Сона и тяжело вздохнула, начиная успокаивать вспыхнувшую злобу. Девушка вновь словила себя на мысли, что это совершенно нетипичное для нее поведение. Она должна быть холодна и строга, как к себе, так и к окружающим, но почему-то кричит на этого человека, что будто не слышит и не видит ее, оставшись наедине со своим, с ее чаем. Нет, она понимала, что эти эмоции, скорее всего, вспыхнули из-за нескольких факторов, включая ответственность, слова о дружбе и, каким был последний фактор, Ситри понять так и не смогла, решив покачать головой и очистить разум от пагубного влияния мыслей. «Хаэм, а еще, Неа перешел на ты, причем и с ней, и с Цубаки». Сона не сразу отметила этот нюанс, решив сначала провести нравоучительную беседу и отчитать этого, хотя за что его отчитывать, он ни в чем не виноват и ничего ей не должен. Ситри еще пару минут походила из стороны в сторону по кабинету, маяча перед ничего не выражающим взглядом парня, излучающим непрошибаемое спокойствие, после чего остановилась, потерла переносицу и, бросив последний осуждающий взгляд на Мари, тяжело вздохнула. Что бы она ни думала и чем бы ни пыталась оправдать свою вспыхнувшую злость, но это было неправильно. Вспылить на невиновного человека, и это она, ледяная принцесса из клана Ситри. Вообще, эту фразу можно сократить, до «вспылила на человека». Еще бы, чего это она, ХМ, или же, она сама того не осознавая, воспринимает Неа, как нашкодившего питомца. Питомца, Неа, извини, что вспылила на тебя, но твое отсутствие было чрезвычайно неожиданным и наводило на множество нехороших мыслей. Тем более, мы договаривались встретиться и то, что первое время тебя будут провожать фамильяры или кто-то из студсовета, неспроста, сам понимаешь, медленно произнесла девушка, присаживаясь на стул и откладывая на стол очки. Ничего, Сона, я не злюсь. Наоборот, я рад, что ты так беспокоишься обо мне. Левый глаз девушки дернулся, а Цубаки еле слышно засмеялась, но тут же закашлялась, увидев предупреждающий взгляд своей подруги. Ничего, я не беспокоюсь. Просто, я, как высшая демоница и президент студсовета, втянувшая тебя в мир демонов, несу за тебя ответственность. Девушка еле видно залила и прикусила язык. Сатана, еще не хватало в цундере превратиться, как ни раз и ни два девушку называла ее сестра. Тьфу, чай, спокойный напиток, вам так не кажется? От резкой смены темы разговора и еле заметно улыбнувшихся губ Мари, девушка на мгновение впала в ступор, но быстро взяла себя в руки. Напиток, как напиток. Соне показалось, что над ней издеваются, но спокойно задумчивое лицо парня быстро отбивало эти глупые мысли. С чего вообще такие вопросы и резкая смена темы? Девушка скрестила руки перед грудью и криво улыбнулась. И вообще, Неа, ты крайне спокойный для человека, вступившего в мир демонов. Ты не забыл, что мы кровожадные демоны, исполняющие желания людей за частички их бессмертных душ? Никакие вы не кровожадные, спокойно отозвался парень, отставив чашку на стол. Из чего мне беспокоиться, раз я вижу, насколько сильно вы волнуетесь за меня? То, что я вижу, говорит лучше всяких историй о демонах. Лучше я буду следовать наглядному примеру в вашем лице, чем слушать истории, этого вполне хватит. Святой, еле слышно буркнула Сона, прикрыв глаза и в который раз задумавшись, что этот парень слишком странный для человека, а титул, выданный ему учениками с учителями, был попаданием не в бровь, а в глаз. Хотя в старые времена его бы за подобное отношение к сверхъестественным существам сожгли бы на костре, да и сейчас некоторые личности не побрезгуют подобным. «Слушай, Сона, я тут подумал». Неа привлек внимание девушки, заставляя ту неодобрительно наморщить нос. Снова этот человек настолько бестактно перебил ее раздумья. «Предложение о вступлении в студсовет еще в силе?» Демонице показалось, что она не расслышала его слов. «Ну, я согласен вступить в студсовет. Надеюсь, так вам будет легче следить за мной, да и мы будем больше времени проводить вместе. Игры с вами доставляют мне огромное удовольствие, как и общение». Неа покрутил указательным пальцем в воздухе. «Ну и, я готов помочь вам в студсовете». Сона не могла поверить в легкомысленные слова парня. Постоянно отказывался, а тут вдруг, хотя после всего произошедшего это не странно, но чтобы он сам согласился стать демоном, стоп, она же не объясняла ему один небольшой нюанс. Все члены студсовета, фигуры Си-3. «Извини, Неа, но, видимо, теперь уже я должна отказать тебе», устало произнесла Сона, глядя в вопросительный и чуточку обиженный взгляд парня. «Понимаешь, все члены студсовета, демоны, мои фигуры или слуги, считай, как тебе угодно. Ты же не хочешь становиться демоном? Нет, пока я не готов променять свою человечность. Хоть это и заманчивое предложение, сила, очень длинная жизнь с молодостью, магия, нет, это, конечно, интересно, но я все еще не готов отдать человечность ради этого». Мари вздохнул, откинувшись на спинку стула, после чего закинул ногу на ногу и шутя продолжил. «Тем более, мы слишком мало знаем друг друга. В смысле, связать подобными узами жизнь с девушкой?» Сона с Цубаки медленно осознали смысл его слов и синхронно покраснели. Они впервые за свою жизнь задумались о контрактах, типа «хозяин-слуга» в подобном ключе. Сона прекрасно знала, что множество высших демонов спят со своими слугами, так что это только подливало огня во вспыхнувший хаос внутри разума постоянно собранной и сдержанной девушки. Она была очень молода, как для демона, и весна только-только пробралась в ее душу, о чем Си-3 до сих пор не подозревала. Это он так пошутил? Сона быстро взяла себя в руки и, не пытаясь скрыть предательский румянец, тихо спросила у своего вице-президента. «КХМ, без понятия». Для второй демоницы этот человек все так же оставался загадкой. Два прищуренных женских взгляда устремились на Неа, плавными движениями, наполненными мистической элегантностью, доливающего в свою чашку чай из фарфорового чайничка Соны. Казалось, что с чайной чашкой в руках парень наконец обретал завершенную форму. Будто так и должно было быть, довольно странное ощущение, непонятное Ситри. Сатана, какие глупости иногда лезут в голову. Демоница покачала головой, прогоняя из нее чрезвычайно глупые мысли. И все же, Сона, для вступления в студсовет обязательно быть демоном, спустя несколько минут затянувшегося молчания, спросил Мари, добродушно улыбнувшись. Столь интересный напиток, как чай, раскрывает свои секреты лишь в кругу мыслителей. Ситри пару мгновений оглядывала мимолетную улыбку парня, игнорируя его странные слова, после чего еле слышно вздохнула, понимая, что еще не раз пожалеет о своих следующих словах. «Хорошо, Нео Мари, я позволяю тебе вступить в наши ряды, но знай, что студсовет остается студсоветом и тебе придется работать со всей самоотдачей, как и каждому из нас». «Ясно, конечно, Сона». Парень серьезно кивнул, спрятав улыбку, но не убрав ее из светящихся добром глаз. «Или к вам теперь обращаться, президент, как тебе угодно, Нео». «Благодарю, Сона», еще раз кивнул Мари, отпивая пару глотков горячего напитка. «Нео, а у тебя не будет проблем с каллиграфией, сможешь успеть и там?» – спросила Цубаки. Вице-президент не хотела, чтобы из-за этого человека у ее госпожи начались проблемы с кицуне. «Успею, не волнуйся». «Так, Нео, раз уж ты теперь новенький, то я обязана ввести тебя в курс дела и дать подписать некоторые бумаги». Сона решила взяться за парня всерьез, побыстрее уладив дела, а потом, можно сыграть пару партий в шахматы. Девушка как раз наработала новую стратегию и ей уж очень сильно хотелось испытать ее на сильном противнике. «Внимаю вашим словам, президент». Парень не сильно поклонился головой, заставив Сону хмыкнуть. Нео медленно открывался для нее с новых сторон. «Хаэм, дружба, да», несколько часов спустя. Комната Иссея Хёда. Иссею было неуютно от изучающего взгляда его друга. Нео с интересом оглядывал комнату парня, чему-то кивая время от времени, и именно от этого местному извращенцу было неуютно. Он даже не мог понять почему. Возможно, из-за того, что кроме родителей и дружков извращенцев в этой комнате никто не был. А может, из-за насмешливого взгляда его товарища. Ну, Иссею казалось, что взгляд насмешливый и его комнату сейчас начнут осуждать. Он и сам не мог понять почему, будто, дед или бабуля зашла к нему в комнату и сейчас будет причитать за ее неправильность или разбросанные на полу порнушки, что парень забыл спрятать с утра. Но, благо, мама мальчишки не заходила, не увидела грязные журналы и не устранила ересь. Эх, хорошо, что с отцом ему повезло. Иссей гордился, что пошел в своего отца и, в некотором смысле, даже превзошел его. Иссей был опрятным человеком, всегда убирающим за собой, поэтому небольшая уютная комнатушка была идеально вычищенной, постель аккуратно заправлена, учебники и книги лежали на месте, а в стеклянной вазе на столе благоухали какие-то желтые цветочки, купленные заботливой матерью. За исключением разбросанных журналов, что Иссей забыл спрятать, все было нормально, но парень не растерялся и молча сложил их между матрасом и кроватью. Каким бы извращенцем он ни был, но иногда в парне просыпалось чувство такта. Хоть Нео никогда ничего не говорил о чрезвычайном увлечении Иссея женскими телами, можно даже сказать, нездоровом увлечении, но вдруг ему неприятна порнушка. Так, стоп, он что из этих? И решил поговорить с Иссеем у него в комнате из-за того, что по телу парня прошел мороз и он, сглотнув, прикрыл задницу руками, начав медленно, бочком, словно боясь спугнуть опасного хищника, отходить от своего товарища в сторону. «Что-то не так, Иссей?» Нео вопросительно приподнял бровь, взглянув на вздрогнувшего парня. «Ты ведешь себя странно». «Тане, чувак, хе-хе, я это, живот прихватило, вот и держусь». Верный мозг извращенца тут же нашел отговорку. «Да, по взгляду Нео можно было понять, что тот ни на грамм не поверил словам Иссея. В общем, Иссей, у меня к тебе серьезный разговор». «Да-да», пискнул парень, все больше и больше беспокоясь за свою розу, что точно цвела не для Нео, и вообще не для мужчины. «Да», согласился Мари, присаживаясь за деревянный стул около письменного стола и закидывая ногу на ногу. «Какой удобный стул, очень удобный», воскликнул Иссей, все ближе и ближе приближаясь к спасительному выходу. «Но для начала, не мог бы ты заварить нам чая?» Нео снял очки и протер их белым платком, на мгновение подняв взгляд на своего побледневшего собеседника. «Если тебе не трудно, конечно же, сию минуту». Исси резко выбежал наружу, сердце стучало от ужаса, а Роза, парень резко остановился, треснув себя по лбу. Что вообще на него нашло? С чего такие мысли? Фу, это же Неа, а он отличный чувак. Как Исси вообще пришел к подобным выводам? Каштановолосый парень потер глаза и покачал головой, начиная зачитывать мантру сисик, успокаивая свой воспаленный разум. Через пару минут он уже находился в состоянии транса, автоматически заваривая чай. В его мыслях летали большие груди богини груди, только это придавало его духу извращенца былую непоколебимость. Через несколько минут два парня расположились друг напротив друга и молча пили чай. Исси уселся на кровать, размышляя о прекрасном и строя вялые догадки о предстоящем разговоре, а Неа все так же сидел на стуле, словно статуя самому себе. Казалось, дай только повод и вокруг Мари появится ореол спокойствия. Казалось, Иссей, чего ты хочешь? Тишину разорвал голос Неа, не слишком громкий и не слишком тихий, вполне обычный и размеренный. А к чему такой вопрос? Парень не совсем понял, зачем был задан подобный вопрос, но, если задуматься, хотел он много, он очень многого желал. Давай представим, что я могу исполнять желание. Неа отставил чашку на письменный столик и скрестил руки на груди. Абсолютно любое желание. Исси, представь, что я могу сделать тебя богом, дать несметные богатства или немыслимую силу, воплотить мечту. Чего бы ты хотел? Хотел. Какой странный вопрос. И зачем он задал его? Ну, я бы хотел буфера, чтобы я мог потискать мягкие сиси в любой момент. Хотя нет, я хочу стать королем гарема. 10, 20 девушек. И все мои. Парень отчетливо видел свою мечту. Желаний у него было множество, но бытие королем гарема – одно из основных. Весь тернистый путь извращенца вел парня именно к этому моменту. «Какое интересное желание!» – спокойно ответил Мари, будто не видя похотливо-мечтательного выражения лица Исси и победную позу, в которую он встал. «Исси-кун, хочешь, я исполню твое желание?» Да Исси, витающего в своих мыслях, не сразу дошел смысл слов его товарища. «Ты о чем? Представь, что я твой бог. Я могу сделать так, чтобы любое твое желание исполнилось. К примеру, скажи, кто тебе нравится из девушек Академии?» Ну, парень все еще не понимал, куда ведет Неа и с чего вдруг такие странные вопросы. Но зачем нажимать на странности остальных, тем более вопрос был легким. «Я видел очень красивую девушку, Риас-сэмпай, ее здоровенные груди, а эти шикарные багровые волосы, так бы и пожмикал ее мягкие, красивенькие». «Риас Гримари, да?» Неа кивнул, перебив словесный поток извращенца, и улыбнулся уголками губ. «Исси-кун, хочешь, я сделаю ее твоей? Завтра или сегодня ночью она придет к тебе в гости, будет во всем тебя слушаться, и ты сможешь сделать с ней все, чего только пожелает твоя большая душа». «Что? Ты шутишь?» Парень не мог поверить в слова вполне обычного на вид парня, тем более с прекрасной репутацией. Если Исси был на уровне жука в иерархии академии, то Неа был небесным драконом. «Или ты что-то вроде сутенера?» «Так она». «Нет, Исси-кун, я просто предположил», — перебил его Мари, поправив очки. «Просто ответь на вопрос. Ты хотел бы, чтобы она пришла к тебе ночью, была полностью твоей?» «Ну, наверное», — неуверенно произнес Исси, почесав затылок. «С одной стороны, да, но с другой, хотя о чем тут думать? Ради сисик-сэмпая он был готов на все, да». «Вот как?» Неа снял очки и аккуратно положил их в нагрудный карман пиджака. «Ты уверен, что ты хочешь этого?» «Да, понимаешь, она будет безвольной куклой. Она не будет тебя любить, это будет не по ее воле. Ничем не отличается от рабства, только ментального. Но, в то же время, она будет твоей послушной собачкой. Риас с радостью принесет тебе тапки, если ты попросишь ее, приготовит обед, ублажит абсолютно любое твое желание. Она будет счастлива делать это». «Это как-то», — медленно произнес Исси, пытаясь подобрать слово. «Мерзко», — помог ему Неа, получив кивок. «Ну почему же мерзко? С одной стороны, это будет не по ее воле, но от каждого твоего приказа она будет получать свою дозу счастья. Лучший наркотик, сродни которому нет ничего похожего в этом мире. Поверь мне, Исси-кун, ради своего счастья разумные готовы на многое, на чрезвычайно жуткие, ужасающие и прекрасные поступки. Все зависит от человека. А на что готов пойти ты ради своего счастья? Я никогда не задумывался об этом», — честно признался сбитый с толку паренек, понуро опустив голову. Все его счастье составлялось в увлечении порнографией и женскими телами, а в остальном он просто жил, существовал, как и многие другие. Честно, я не знаю, кроме порнушки и буферов, мне ничего не нужно. Наверное, это мое счастье, сам у себя поинтересовался извращенец. Разве ты не хочешь большего? Мари указал пальцем вверх. Зайти за грань своей мечты, добиться чего-то большего, исполнить своими силами потаенные желания. Я хочу. Через пару минут размышления ответил парень. Сердце Иссе начало биться чрезвычайно громко, стуча, словно барабан. Хотел бы, чтобы Риас была с тобой и была счастлива, но не в роли рабыни. Зачем тебе безвольная кукла? Чем она отличается от твоих журналов? Разве что наличием костей, мяса, кожи, органов и крови. А еще мыслей, но это будут не ее мысли, а мысли податливой куклы. Печально, правда? Да. Парень приуныл, сжимая кулаки. Он понял, что его желания не очень хорошие, мягко говоря. Слова его друга не слабо напугали парня, а его собственные мысли впервые принесли отвращение. Кукла из человека, разве он и правда этого хочет? Мерзость. А что, если бы я дал тебе силу добиться всего своими руками, своими силами, подняться на вершину и исполнить свою мечту? Нео медленным, плавным движением зачесал назад свои волосы. По неизвестной причине, прическа и не думала возвращаться на исходную позицию, словно каштановые волосы прижали гелем, вот только геля не было, а волосы выглядели вполне натурально. Но Иссей не обратил внимания на эту странность. Он внимал словам своего друга, поглощал их, словно сладкий нектар, пожирал, будто сон. Ты своими силами сделаешь ее своей, влюбишь в себя тем, кто ты есть. Тогда она не будет безвольной, но счастливой куклой. Нет, она будет разумным, счастливым от осознания того, что ты рядом, что ты – это ее собственный выбор, твердый и нерушимый выбор. Риас будет первой, тебе ведь одной будет мало, а дальше все в твоих руках. Нео сделал паузу, вновь взяв чайную кружку и испив из нее несколько глотков. Я сделаю так, чтобы ты обрел свое счастье и, в то же время, не рушил счастье остальных. Наоборот, ты и будешь счастьем остальных. Я буду счастьем остальных. Казалось, что сердце Иссе сейчас вырвется из груди и взорвется. Он схватился за футболку левой рукой и поморщился от боли. Хочешь, я помогу исполнить твое желание, дам тебе силу. Готов ли ты принять ее? Я готов. Голос парня перешел в звериный рык, глаза заволок туман, а вспыхнувшая мигрень, заломившая виски, ножом прошлась по разумам. Грра, я готов. Чудесно, Иссей-кун. Айзин улыбнулся, поглядев на вспыхнувшую золотистым сиянием левую руку его новой игрушки, после чего прикрыл глаза и испил еще несколько глотков из чашки, улыбаясь своеобразному привкусу темной жидкости. «Тогда я стану твоим богом». Примечание к части. Не вычитывал. Глава 6. «Так значит, ты теперешний носитель моего механизма». «Стоп, ты не носитель моего механизма». В бесконечном белом пространстве стояли двое, гигантский дракон с алой, словно кровь, чешуей и высокий человек в белоснежном свободном наряде. Монстр пугал своими размерами, гигантские изумрудные глаза с неверием и опаской взирали на улыбающегося человека, мощные крылья грозно взметнулись вверх, как и длинный хвост ящера, а золотистые шипы, усеивающие хребет дракона, засияли на пару тонов сильнее. Человек, в свою очередь, был некой зоной спокойствия в странном бесконечном мире. Он улыбался уголками губ, разглядывая огромного дракона. Его коричневые волосы, зализанные назад, развивались от несуществующего ветра, как и белая хари, наброшенная на плечи. «Здравствуй, Драйт-кун, рад снова тебя видеть», — спокойно произнес мужчина, своей речью взбудоражив и без того взвинченный разум чудовища. «Один наш общий товарищ попросил передать тебе привет. Кто? Кто ты?» Морда дракона нахмурилась, став еще более пугающей. «Или что ты, Драйт-кун, у меня есть к тебе предложение и просьба», — продолжил человек, игнорируя слова чудища. «Выслушаешь? Да кто, как ты здесь оказался? Зачем мне тебя слушать, существо?» Дракон ненавидел загадки и тайны, хоть и сам был воплощением этого термина. Все его естество кричало, что стоящий перед ним человек очень опасен и его не нужно слушать, наоборот, его нужно уничтожить, но Драйк не спешил с поспешными действиями. Человек обронил две очень важные фразы. Первое, что они знакомы. В голове дракона тут же пролетел ряд разумных, что имел способности пробираться во внутренний мир других существ, а слова о том, что его знакомый передавал привет, сужал этот и без того небольшой круг до 5-6 существ. Не понимаешь, как я смог пробраться во внутренний мир твоего носителя? Беспокоишься за мальчишку?» Человек прикрыл глаза и возложил одну руку на перевязь с клинком. «Ты изменился за время своего заточения. Неужели тебе нравится твое теперешнее положение навечно заточенного в механизме? Это не имеет значения», — огрызнулся дракон, подавив желание сожрать выбешивающую его букашку на месте. Он беспокоился, что резкие действия по отношению к этому монстру, сокрытому под человеческой личиной, могут развоплотить и его, и его носителя. «Ты пришел сюда загадки загадывать или как?» «Извини, Драйк-кун, мне просто захотелось утолить свое любопытство. Если позволишь, я сразу же перейду к делу». «Гррррр». Этот снисходительный взгляд бесил древнего дракона, как и спокойная речь человека. «Секьюрити-кун, хочешь?» Мужчина сделал небольшую паузу, ожидая внимания Драйга. «Я освобожу тебя из твоей тюрьмы, ты». В голове дракона медленно всплыло осознание того, кем может быть этот человек, но это было абсолютно невозможно. Глупо, нереально и множество других терминов, какими Драйг мог описать предложение человека. Только несколько существ могли освободить Драйга, и все они были мертвы. Тем более, какова цена этого предложения? Не окажется ли она чудовищной? За времена своего заточения Драйг полюбил свою тюрьму. Ему нравилось это место, нравилось наблюдать за своими носителями. Первое время гордость древнего дракона не могла смириться со своим смехотворным положением, но время успокаивает. Столетия сменялись столетиями, Драйк не сразу, но начал помогать столь слабым носителям его механизма. Среди них были как ужасающие представители своего вида, так и святые, которыми столь древний дракон гордился, как собственными детьми. Ему нравилось наблюдать, как мелкая гусеница со временем расправляет крылья, превращаясь в прекрасную бабочку. Дракону нравилось следить за обыденной жизнью слабых существ, их отношениями с другими разумными. Ему нравилось общаться и наставлять своего носителя, выступая в роли учителя или могущественного напарника. У Драйга было все, чего он мог только пожелать. Друг, напарник, спокойствие, веселье и, конечно же, битвы. Тысячи и сотни тысяч битв. Он сражался вместе со своим носителем, подпитывал своего напарника драконьей яростью и до самой смерти был рядом. И все начиналось заново. Возможно, Драйк свыкся со своим положением инструмента и оружия, хоть и не совсем обычного. Раньше скуку древнего существа развеивали бесконечные сражения со своим архисоперником, Альбионом, но со временем он понял, что его положение не такое уж и плохое, а наблюдать за своими носителями не менее интересно, чем сражаться. Тем более, он все равно продолжал сражение с Альбионом, ведь их положения были идентичны. Хоть время от времени у Драйга появлялось желание покинуть тюрьму и порезвиться на свободе, уничтожить пару-тройку врагов и расправить крылья в бесконечных небесах, но он понимал, что скука вновь нагрянет. Ну и проблемы, куда же без них. Его эпоха давно прошла, драконов остались считанные единицы, и если даже каким-то немыслимым образом ему удастся покинуть свою тюрьму, то за ним придут все. И Драйк не знал, будут ли у него былые силы, чтобы противостоять всем. Ведь освобождение из подобной тюрьмы может стоить очень и очень дорого. Он прекрасно помнил того, кто заточил его сюда. Да, прекрасно помнил и видел его. «Я отказываюсь», — прорычал дракон, скалясь белоснежными клыками. «Кем бы ты ни был, но мне не нужна свобода за непонятную цену. Меня и так все устраивает. Я знал, что ты скажешь это, Драйк-кун». Айзин раскрыл глаза и развернулся к монстру спиной, начав медленно уходить. «Раз ты отказался от предложения, то выслушай мою просьбу. В скором времени твоего носителя превратят в демона. Будет ли это его выбором или нет, покажет лишь время, но...» Мужчина остановился и с полуоборота взглянул в прищуренные глаза дракона. «Мне бы не хотелось, чтобы он утратил свою человечность. Чтобы его слабая душа стала червивой, перетяни изменения на себя, ограничь их. Пусть тело меняется, но не полностью. Вплети в него чуточку драконьей силы, стабилизировав человеческое и демоническое начало. Но душу оставь той же. Как это возможно?» — прошептал дракон, широко раскрыв шокированные глаза. «Ты же мертв. Прощай, Драйк-кун». С этими словами человек просто исчез, оставляя древнего дракона наедине со своими бушующими мыслями. Ему было что осмыслить, как и очень странную просьбу. Только одно существо могло попросить подобное. Только одно. «Времена меняются», — медленно прорычал дракон, вглядываясь в бесконечное белое пространство внутреннего мира его носителя. «Гра-ха-ха, будет весело. Некоторое время спустя. Комната Иссея Хёда. Иссей медленно встал с кровати, морщась от ноющих висков. Во рту стояла предательская сухость. За глоток воды парень был готов отдать все, что угодно. Воспаленный разум отметил стеклянную вазу с букетом желтых цветочков. Там была вода. Тело действовало автоматически, не думая. Иссей резко подскочил к вазе, вытащил из нее цветы, откинув купленный матерью букет в сторону, и с жадностью присосался к воде. Через минуту, когда парень с наслаждением раскрыл глаза, он отметил крайне странную. Металлическая перчатка, его руку до локтя закрывала довольно массивная алая перчатка, по центру тыльной стороны ладони находился странный изумрудный кристалл, сияющий мягким золотистым светом. Хищные формы перчатки приманивали взгляд, из запястья исходило несколько довольно острых на вид золотистых шипов и Иссей совершенно не ощущал ее, будто это была часть его кожи или тела, а не странная инородная перчатка. Парень попытался вспомнить, кто и когда одел на него эту штуковину, или когда Иссей успел найти и нацепить ее на себя. В голове парня пронеслось воспоминание о лице Мари, был какой-то разговор, вроде бы, но Иссей никак не мог ухватить мысль, а виски вновь заломило болью. Парень все так же держал в перчатке вазу, изумрудный кристалл сам по себе засветился на несколько тонов ярче и от удивления Иссей неосознанно добавил силы в руку. «Усиливаю», — пророкотал кристалл, мигнув светом и до чертиков перепугав извращенца. С громким треском ваза в руке Иссея взорвалась, осыпав комнату поблескивающим порошком, некогда бывшим цельным стеклом. «Что за нахрен?» В следующее мгновение парень оказался в белоснежном пространстве, у которого не было ни конца, ни края. «Смотрю, веселишься по полной, браток», — отовсюду пророкотал чей-то насмешливый голос. «Кто?» Иссей подпрыгнул на месте, став бешено оглядываться по сторонам, после чего развернулся на 180 градусов и широко раскрыл рот от немыслимого удивления. «Ящерка, сам ты ящерка, напарник, а я красный император драконов. Драйк, запомни имя своего партнера». Казалось, что тело монстра покрылось магмой. Из длинного толстого рога, торчащего из морды чудища, больше всего напоминающего дракона из фэнтезиек, начал исходить практически незаметный пар, а изумрудные глаза медленно перекрасились в багровый цвет. «Наконец мне удалось представиться. Я пытался заговорить с тобой с самого рождения, с твоего рождения», — уточнил Драйк, в уме веселясь от очень забавного лица парня. «Сколько носителей не меняется, а с каждым разом подобные театральные постановки все так же веселят Драйга. И вот этот день настал». Мысли Иссея заволокло страхом, ведь стоящий перед ним монстр вполне может захотеть съесть столь молодого извращенца. А ведь он до сих пор ни с кем не встречался, он даже настоящие буфера не жмикал.